парадное крыльцо. Торренсы стояли на парадном крыльце отеля «Оверлук», словно позируя для семейной фотокарточки. Денни посередине, в своей поношенной курточке, которая теперь была ему мала. Мать позади положила руку на плечо сына. Слева Джек слегка касался рукой его головы. Мистер Ульман стоял ступенькой ниже в дорогом махеровом пальто. Солнце теперь спряталось за горы, окружив их вершины золотым ореолом, отчего тени вокруг стали длинными и розовыми. На автостоянке остались только три машины. Гостиничный грузовичок, Линкольн Континентал Ульмана и старенький Volkswagen Торренсов. «Значит, все ключи у вас», — сказал Ульман Джеку. «И вы все отлично поняли насчет топки и котлов». Джек кивнул, преисполнившись искреннего сочувствия к Ульману. Тот отвечал за все в отеле, о котором не мог говорить иначе, как с восторгом и восхищением. Теперь отель был упакован в порядочную коробку. До 12 мая будущего года, ни днем раньше, ни днем позже, и готов для вручения Джеку. А Ульману осталось только завязать на коробке последний узелок. «Не беспокойтесь, отель в надежных руках», — сказал Джек. «Прекрасно. Я буду поддерживать с вами связь». Ульман потоптался на крыльце, словно поджидая, чтобы ветер подхватил его и унес к машине. «Ладно, желаю вам хорошо провести зиму». «Благодарю, сэр», — откликнулся Денни. «Желаю вам того же». «Сомневаюсь», — повторил Ульман. Голос его звучал печально. «У моего дома во Флориде тоска зеленая. Если уж говорить откровенно, суета-сует. Оверлук — моя настоящая работа. Заботьтесь о нем ради меня, мистер Торренс. Думаю, он никуда не денется, и вы найдете его здесь, когда вернетесь весной». А у Денни промелькнула мысль: «А мы? Будем ли мы еще здесь?» И пропала. «Конечно, конечно!» Ульман глянул в сторону детской площадки, где ветер трепал листья изгороди со зверями. Потом еще раз кивнул на прощание. «До свидания!» Он направился своей суетливой походкой к стоянке, потешно толстый для своего маленького роста, и с трудом протиснулся в машину. Заурчал мотор, вспыхнули задние стоп-сигналы. Он вывел машину из бокса, над которым виднелась надпись: «Только для машины мистера Ульмана, управляющего». «Правильно, вполне в его духе», — произнес Джек тихо. Они наблюдали за машиной, пока та не скрылась за склоном дороги. Потом посмотрели друг на друга долгим, почти испуганным взглядом. Они остались одни. Осиновые листья кружились и бессмысленно гонялись друг за другом по тщательно ухоженному газону, предназначенному для ублажения взоров гостей. Теперь никто, кроме Торренсов, не увидит, как осенние листья трепещут на газоне. Джек испытывал какое-то уничижающее чувство, словно его жизненные силы стали малюсенькой искоркой, а отель удвоился в размерах и стал огромным и зловещим, подавляя их мрачной, неумолимой силой. Венди сказала: «Посмотри-ка, док, у тебя из носа течет, как из пожарного шланга. Давайте пойдем домой». Они вошли в дом и плотно закрыли за собой дверь, приглушив беспокойное завывание ветра.